Трент взглянул на свои наручные часы с секундной стрелкой и убедился, что глаза его не обманывают. Кресло могло быть креслом, а может быть и чем-то другим, однако цифры под стеклом, несомненно, были дискретными часами, причем отчет времени велся в обратную сторону. Говоря точнее, они отсчитывали время, оставшееся до какого-то момента. А что случится, когда на циферблате цифры перепрыгнут в конце концов с 00001 и покажут 00000? То есть примерно через трое суток. Трент почти не сомневался в том, что тогда будет. Всякий американский мальчик знает, что случается, когда стрелки часов, на которых отчет ведется в обратную сторону, наконец достигают нуля. Это будет или взрыв, или старт космического корабля. В то же время он подумал, что здесь слишком много оборудования, слишком много приборов для обычного взрывного устройства. Что-то явно проникло в дом, пока они находились в Англии. Возможно, какая-нибудь спора, которая летала в космическом пространстве в течение миллиарда лет, попала в поле тяготения Земли. Пролетела через атмосферу, подобно зонтичному семени одуванчика, захваченному легким бризом, и опустилась, наконец, через дымовую трубу в дом семьи Брэдбери в Титусвилле, штат Индиана. Конечно, могло произойти и что-то совсем иное, но мысль о космических спорах особенно понравилась Тренту, и хотя он был старшим из детей Брэдбери, он все еще был достаточно молод и мог спать крепким сном, съев в 9 часов порцию пиццы пепперони и был совершенно уверен в собственной проницательности и интуиции. В конце концов, это не так важно, правда? Имеет значение то, что действительно происходит. Что должно произойти? Когда Трент на этот раз вышел из винного погреба, он не только запер висячий замок, но и забрал с собой ключ. На званом ужине для преподавателей, приглашенных Лью, случилось нечто ужасное. Это произошло в 8:45, всего лишь через 45 минут, после того, как пришли первые гости. Трент с Лори потом слышали, как Лью кричал на их мать за то, что она не проявила уважения к нему, с самого начала ужина глупо вела себя. Подожди, она до 10 вечера, и в гостиной было бы с полсотни гостей, да и не только там, но и в столовой, кухне и второй гостиной. «Что случилось с тобой, черт побери?» — услышали Трент с Лори. И Трент почувствовал, как рука сестры заползла в его ладонь, словно маленькая холодная мышка, и крепко сжал ее. «Неужели ты не понимаешь, что люди станут говорить об этом? Неужели ты не знаешь, что сотрудники факультета все обсасывают в своих разговорах? Боже мой, Кэтрин, хуже ты просто ничего не могла сделать!» Единственным ответом их матери были тихие, беспомощные рыдания, и на мгновение Трента охватила ужасная, безудержная вспышка ярости. Зачем она вообще вышла за него замуж? Неужели она заслуживает такого обращения, даже если совершила глупость? Испытывая глубокий стыд по поводу собственных мыслей, он укрыл их в самом дальнем уголке своего сознания и повернулся к Лори, с ужасом увидел, что по ее щекам текут слезы, и безмолвная печаль в ее глазах, словно ножом, пронзила его сердце. «Ничего себе вечеринка, правда?» – прошептала она, вытирая щеки ладонями. «Точно, Килька», – сказал он, и обнял девочку, чтобы та могла плакать ему в плечо незаметно для других. Она займет достойное место среди 10 самых важных событий этого года. Можешь не сомневаться. Оказалось, что Кэтрин Эванс, которой никогда так отчаянно не хотелось снова стать Кэтрин Брэдбери, обманывала всех. У нее была ужасная мигрень не 1 или 2 дня, а последние 2 недели. За это время она почти ничего не ела, похудела на 15 фунтов, и когда она поднесла поднос с закусками Стивену Крачмеру, декану исторического факультета, и его жене, Все поплыло у нее перед глазами, мир померк перед ней, и она беспомощно рухнула на пол, обрызгав дорогое платье от Нормы Камали, купленное миссис Крачмер именно для этого ужина. Брайан с Лисой услышали шум и сползли по лестнице в своих пижамах, чтобы посмотреть, что там происходит, хотя им обоим, по правде говоря, всем четверым детям Брэдбери, отчим строжайше запретил спускаться с верхнего этажа после начала вечеринки. «Университетские преподаватели не любят, когда на таких ужинах присутствуют дети», — резко бросил им Лью сегодня днем. «Это создает не то впечатление». Когда они увидели свою мать, лежащую на полу, в окружении стоящих на коленях обеспокоенных гостей, среди них не было только миссис Крачмер, которая побежала на кухню, чтобы замыть холодной водой жирные пятна на платье, прежде чем они впитаются в ткань, они забыли о суровом приказе своего отчима и кинулись к матери. Лиса плакала, Брайан вовсе рыдал. По дороге Лиса ухитрилась ударить по левой почке руководителя группы азиатских исследований. Брайан, который был на 2 года старше и на 30 фунтов тяжелее, сумел добиться большего. Он так толкнул профессора-англичанку, упитанную даму в розовом платье и модных вечерних туфлях с загнутыми носками, что она села прямо в камин. Потрясенная вся в серо-черной зале, она долго не могла выбраться оттуда.